Часть четвертая. В гостинице, в ресторации лакей, почтительный, как врач-терапевт, наклонился над ухом иностранца, молвил. «Водки прикажете под закуску? Очень полезно». Павел не глянул на лакея. Лакей, понимающе, улыбнулся. «Нет», — ответил иностранец. «Вы закажите мне билет на самолет на завтрашний рассвет. Затем вы закажете мне автомобиль до храма огнепоклонников. Сейчас же». Швейцар пошел телефонировать. Лакей сообщил, что автомобиль ждет. С аэронавигационной станции ответили, что завтра самолет не пойдет из-за шторма. «Хорошо, вы купите мне билет на поезд». Автомобиль пошел к Сураханам, к храму огнепоклонников, к тому, что было метафизикой земли неостывших недр. Вновь автомобиль прошел мимо черного города, этого места человеческих социальных инстинктов, тех инстинктов, которые заставляют строить города и заводы, пароходы, аэропланы, железные дороги, когда с аэропланов эти города и заводы кажутся гигантскими муравейниками. Черный город душил запахами и скрежетами. Автомобиль вышел в желтую пустыню, измазанную нефтью. Был закат, когда автомобиль через лес скважечных вышек вокруг села Сураханы пришел к храму огнепоклонников. Павел Марков чувствовал, что он приехал на могилу отца. Вокруг монастыря стал промысел. Вокруг монастыря стоят глухие стены, неправильный пятиугольник. Шофер повел во внутренность храма низкими воротами, стены были толсты, в каменную щель убежала ящерица. Внутри пятиугольника лег заброшенный двор. Во внешних стенах вделаны были келии, сводчатые двери ведут в них, двор зарос колючими травами. И посреди двора стоит храм, четырехугольное каменное здание, нищенски простое. Четыре сводчатых двери ведут под своды храма. Каменные плиты пола исшарканы ногами, и там, под куполом, куча камней и песку. Этими камнями и этим песком завален алтарь, глубокая щель в земле, откуда шел газ, тот, который неугасимо горел несколько столетий подряд, святейшее место огнепоклонников. Это все убого и нище. Время запустения набросало пыль и рассадило сорняки, которые лезут из щелей меж каменных плит. Тот газ, что горел здесь столетиями, отведен ныне на соседний заводик, капля копилки индустрии. И это все. Это памяти Зороастра. На северной стене храма написано по-санскритски. Во времена святого властителя Викрамадитья в этом месте священного огня я, Канчанагар, пришедший из Дараваджабана, кающийся, обитатель Рамадиги, почитатель князя Коты, почитатель Махадевы, восьмой Джават-год. Что все это значит? Что значит, что столетиями приходили сюда люди из-за многих тысяч верст, из Индии, через пустыни, чтобы здесь умирать? Есть запись о дней, когда этот монастырь жил. Сначала видны только пять огненных потоков из высоких труб индусского жилища, как будто бы летающие по воздуху, а уже вблизи становится заметно индусское строение, и показываются остальные огни, выходящие из земли и предоставленные собственному произволу. Огненные истоки рассеяны по обеим сторонам дороги, в недальнем один от другого расстоянии. Что значит, что вот сюда приходили индусы, которые годами ждали смерти, чтобы сгореть здесь, на алтаре вечного огня, годы ожидания отдавая подвигам всяческих страданий и лишений, когда одни спали стоя, а другие все время ходили с поднятыми руками, так что руки их отсыхали, умирали заживо? Какие силы гнали сюда людей из-за многих тысяч верст ждать смерти и сгорать в огне? Последних индусов здесь видели в 1860 году, их было 5 человек. Тогда на Абширон пришла индустрия, и с тех пор индусы исчезли. Алтарь завален камнем и песком, на стенах и в кельях поросли сорняки. Все нище. В одной из келий на стене виден рисунок, изображение индусской богини Кали. И это все. Закат померк красным полымем. Шофер ушел к автомобилю и рявкнул оттуда гудком в ожидании. Павел прощался с отцом. Храм провалился во мрак. Опять автомобиль пошел мимо черного города. Черный город полыхал тысячами огней. Издалека слышен был скрежет его машин. Поезд принял Павла Маркова сейчас же после автомобиля. В сердце Павла была грусть, мечта об отце погибла. День переутомления наложил на мозги булыжники. Казалось, что мозги политы нефтью переутомления и горят. Станционные огни в черном мраке и ветре казались измазанными маслом. Пахло нефтью от улиц. Человечество. Человек. Человеческое. Вот то, что кинуло этого человека из Германии в этот фантастический город. Человеческая любовь сына к отцу, которого нет. Вот то, что посылало сюда индусов умирать. То, что собрало сюда сотни тысяч людей, чтобы добывать мазут и бензин, чтобы коптиться черным городом. И все это там, где в старом городе, в Чайхане, дремотствует Азия. Мозги горели переутомлением. За минуту до отхода поезда к Павлу подошла старушонка в черном платке. Она робко посмотрела на Павла, на его европейский костюм. Сухими пальцами она утерла свои губы и поклонилась Павлу. Старуха походила на ведьму. «Вы будете Павел Александрович?» «Александра Маркова сын», — забормотала старуха. «Я вам скажу, вы не спрашивайте. Будете свечку ставить, поминание писать, я вам скажу, вы не спрашивайте. За здравие пиши, сынок, за здравие. Не возьму греха на себя, не возьму. За упокой писать никак невозможно, я тебе говорю». И старушонка побежала, виляя старыми ногами, старушечьей рысью прочь от Павла. В темноту привокзального садика. Ударил последний звонок. Старушонка, похожая на Галку, говорила скороговоркой, пришепетывая. Павел ничего не понял. Поезд тронулся во мрак. Свистел ветер. Зарево на горизонте казалось бредом. Ножты бессонницы навалили впечатление дня тяжелейшими булыжниками, и мозги горели в тяжести их нефти. Сон пришел сразу. Свист ветра в движущемся поезде не мешал. Последняя мысль перед сном была об отце, который сегодня умер. Мысль о том, что все в мире, что пришло к нему в этот день смерти отца, огнепоклонники, черный город, Азия, и есть именно отец, его порождение, данное человеком. И в том перенапряжении нервов, которое было у него сегодня, Павел видел отца. Видел отца именно всем тем, что видел за этот день, что жгло переутомлением его мозги, ибо отец есть жизнь.